Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желает программа «Серебряные нити». Сегодня у нас обычный пятничный вечер. Он немножко необычный для нашего маленького творческого коллектива, потому что сегодня у нас первая дата. Мы выходим из младенческого возраста. Сегодня наша программа в эфире ровно год. И поэтому, конечно, сегодня, как никогда раньше, хочется послушать вас. Хочется послушать, получили ли мы какие-то результаты. Хочется послушать, привыкли ли вы к нашей передаче. Помогает ли она вам? Удается ли нам помочь вам каким-то образом справиться с этой очень и очень непростой жизнью, которая нас окружает? И поэтому вместо обычного, привычного нашего пятничного разговора о сложностях любви мы с вами сегодня решили поставить нашу такую же рубрику из цикла «Не вредно ли мечтать?» для того, чтобы поговорить не только о тренингах, как мы это стараемся делать обычно, но и о передаче как целом, о том, может быть, как ее изменить, что в нее нужно добавить, что, может быть, выбросить. Поскольку сегодня такой день, мы еще, конечно, не встали на ноги, но, наверное, уверенно поползли по нашей небольшой студии люльки. Вот примерно такая тема, и мы, как всегда, ждем ваших звонков по телефону нашей студии. Телефон этот, слава богу, уже давно постоянный. Это телефон 250-0701. И по этому телефону, как вы, наверное, помните, мы ждем ваших звонков, мнений, советов, отзывов, ну и, конечно, ваших историй, притч, рассказов и переживаний. Еще раз напомню, 250-0701 наш телефон. Ну и что еще? А еще, наверное, как всегда в годовщину хочется сказать о чем-то самом главном. А самое главное выразить, как всегда, невероятно трудно. Может быть, чуть-чуть в этом помогают разные всякие старинные истории. Ну вот одна такая, древнегреческая. Говорят, что однажды к Пиру, царю Эпира, пришел его друг по имени Циний и спросил: «Ты сейчас воюешь с Римом, потратил на это тысячи людских жизней и массу времени, но вот ты завоюешь Рим, и что ты будешь делать дальше?» Пир ответил на это: «Дальше я пойду воевать в Сицилию. Это будет сделать легко». «Ну а что будет после Сицилии?» «После Сицилии мы переправимся в Африку и захватим Карфаген вместе с царицей Савской». Говорят, что она самая красивая женщина в мире. «А после Карфагена?» «После Карфагена наступит очередь Греции». «Могу ли я спросить тебя, о, друг мой?» – спросил Циний. «К чему приведут все эти завоевания?» «А вот тогда, когда мы захватим всю Грецию», – ответил Пир, – «мы сядем и будем наслаждаться жизнью». «Извини меня, дорогой мой Пир», – спросил Циний. «А что нам мешает наслаждаться жизнью прямо сейчас? Что нам мешает наслаждаться жизнью прямо сейчас, дорогие наши радиослушатели?» Вот ведь, наверное, главный вопрос программы «Серебряные нити». Мечты, мечты! Какую бы из них подарить вам? Ну, может быть, одну из самых старых отечественных мечтаний. мечту о Париже. La fille de joie est belle au coin de la rue là-bas. Elle a une clientèle qui lui remplit son bas. Quand son boulot s'achève, elle s'en va à son tour chercher un peu de rêve dans un bal du faubourg. Son homme est un artiste, c'est un drôle de petit gars, un accordéoniste qui sait jouer la java. Elle écoute la java, mais elle ne la danse pas. Elle ne regarde même pas la piste. Et ses yeux amoureux suivent le jeune nerveux. Et les doigts s'égainant de l'artiste, ça lui rentre dans la peau par le bas, par le haut. Elle a envie de chanter cette physique. Son être étendu, son souffle est suspendu. C'est une vraie tordue de la musique. La fille de joie est triste au coin de la rue là-bas. Son accordéoniste, il est parti soldat. Quand il reviendra de la guerre, ils prendront une maison. Elle sera la caissière et lui sera le patron. Que la vie sera belle, ils seront de vrais pachas, et tous les soirs pour elle, il jouera la java. Elle écoute la java qu'elle fredonne tout bas, elle revoit son accordéoniste, et ses yeux amoureux suivent le jeu nerveux, et les doigts s'égainant de l'artiste, ça lui rentre dans la peau par le bas. Son être étendu, son souffle est suspendu. C'est une vraie tordue de la musique. La fille de joie est seule au coin de la rue là-bas. Les filles qui font la gueule, les hommes n'en veulent pas. Et tant pis si elle crève, son homme ne reviendra plus. Adieu tous les beaux rêves, sa vie elle est foutue. Pourtant ses jambes tristes l'emmènent au boui-boui, où il y a un autre artiste qui joue toute la nuit. Elle écoute la java, elle entend la java. Fermez les yeux, les doigts secs et nerveux. Ça lui rentre dans la peau par là-bas, par là-haut. Elle a envie de gueuler cette musique. Alors pour oublier, elle s'est mise à danser, à tourner au son de la musique. Ну что же вам мешает наслаждаться жизнью, если на сцене есть аккордеонист? Поет один из самых великих золотых голосов 20 века, голос Эдит Пиаф, которого почему-то, мы не слушали весь этот год в нашей программе. И поэтому сегодня у нас, кроме всего прочего, передача посвящена великой и горячо любимой всеми нами Эдит Пиаф. Ну что ж, конечно, мы получили очень много и, между прочим, очень разных отзывов сегодня на автоответчик. Вы знаете, я человек пожилой, слушаю передачи регулярно. Я поздравляю ведущего и группу всю, которая делает эту передачу с юбилеем. Хочу сказать следующее, начиная за здравие, что дает эта передача, мне лично. Она дает воспоминания о хорошем воспитании людей. То есть он учит, так сказать, мне даже это психологически психологически не очень, а вот педагогически совершенно изумительная форма общения с людьми. Совершенно изумительно, потому что люди иногда звонящие и даже, может быть, не осознавая, бестактные. Бывает, что они даже и достаточно грубые. Изумительно совершенно реакция вот слушающего и отвечающего. То есть это просто подкупает. Это вот первое, из-за чего я с удовольствием слушаю эти передачи. Второе, что я хочу сказать, что я поняла, что вот за все эти годы, 10 лет последние, когда вот такое огрубление вообще произошло, и не обращение внимания там на воспитание и общение, скажем, такое какое-то площадное, уличное, даже, в общем, многие люди, которые раньше вели себя достаточно вежливо и культурно, но они съехали вот за это время, попростили, и вот это какой-то такой возврат совершенно замечательный. Но с другой стороны, значит, что лично, вот скажем, у меня, вот эти психологические тесты, когда я слушаю, я представляю, мне это помогает, и, как говорится, в моменты проведения этих передач, это, конечно, в общем, успокаивает и нормализует как-то внутреннее состояние. Но я обратила внимание на то, что вот у меня здесь был такой момент, когда я потеряла документ, а я уже этот документ, скажем, теряла 4 года назад. Нет, это другой. Мне пришлось сделать новый. И вот такой срыв сразу произошел. То есть все время было достаточно ровно, все и хорошо по настроению. Что я себя в руки взять не могла. И меня... Вот передача даже вечером началась, она меня начала раздражать, потому что рассказывается вот, так сказать, о сказочном воине, а у меня вот такая вещь, что реальная, что я вот потеря произошла, и я теперь должна снова все это начинать оформлять, делать. То есть вот такая даже была реакция. Но потом вот, и я с ней, можно сказать, не справилась. То есть я просто нашла этот документ, и таким образом я вроде как опять слушаю. Но в целом я хочу сказать, что я очень благодарна этому человеку, желаю ему здравствовать. Я считаю, что он, конечно, влияет на людей. Вообще приятно, как говорится, в наше время умного человека послушать. Спасибо. Спасибо большое нашей радиослушательнице, не представившейся. И, в общем, справедливости ради, я жутко благодарен всем нашим слушателям, потому что, конечно, таких отзывов подавляющее большинство. Ну, обещаю вам, что мы ими сегодня не ограничимся. Добрый вечер, Лия Васильевна. Есть Лия Васильевна у нас? Да, потерялась Лия Васильевна, извините, пожалуйста. А Елена есть в эфире? Да, добрый вечер. Здравствуйте, Елена. Большое спасибо за передачу, я тоже ее слушаю практически. Вот на вашу историю сегодня я хотела бы сделать маленькое продолжение, если можно. Конечно, так, даже нужно. Можно, да, вот в детской присказке есть такая ситуация. Одну ягодку срываю, за другую тянусь, на третью приглядываю. Так устроен наш мозг. Мы всегда должны иметь перед собой ту задачу, которую решаем сегодня, сейчас. И за этой задачей видеть другую, более сложную, потому что если это не решится, то, может быть, тогда имейте параллельную задачу, чтобы не впадать в истерику, в панику, что у нас вот что-то теряется или что-то срывается. Теперь по поводу тренингов можно. У меня была очень смешная история. Тренинги, безусловно, помогают и помогают многим. Если вы хотите, я расскажу эту историю с долларами. Да, конечно. Значит, буквально вот я случайно включила передачу про доллары, она была, да? Там надо было встать в поток этих бумажек. Ну, в общем, я в них чуть не утонула, а на следующий день акулы черного бизнеса, можно сказать, предложила мне такую вот черно-белую работу за очень большие деньги. Я могла бы сразу решить все свои проблемы денежные. Вот я очень удивилась. То есть вот сразу меня как бы из целого круга людей выбрали и сказали, вот вас приглашаем мы на работу. Вот я подумала и решила, что время для работы и зарабатывания денег, это значит украденное время у внука. И я с радостью решила остаться нищей, но зато с внуком. Вот. И вообще эта работа, ваша передача очень хорошая. Спасибо. Спасибо вам большое, Елена. Я хочу сказать, что на самом деле, скажите мне, дорогие радиослушатели, не имеет ли смысл повторить, ну, разговор, по крайней мере, в прямом эфире о приемах соотнесения себя с деньгами еще раз, потому что на самом деле, хотя эти программы были очень давно, у нас есть много очень писем радиослушателей. И особенно приятно, мне было письмо от киевлянки Людмилы Хоменко, она не один раз появлялась у нас в эфире, но вот она рассказывает почти то же самое, что и Елена. Кстати, пишет она, кстати говоря, очень жалко, Людмила, что вы уезжаете в Киев, я, правда, надеюсь, что мы все-таки появимся в федеральном эфире, поэтому попробуйте нас поискать после января, может быть, нам удастся встретиться даже тогда, когда вы будете в Киеве. Но, да, так вот текст ее письма. «Кстати, — пишет она, — мне помогло ваше упражнение «Как найти недостающие деньги». Ситуация была следующая. Я совсем недавно развелась с мужем и скоро должна переехать в Киев. У нас там маленькая двухкомнатная квартира, в которой живут мама с моей младшей, но уже взрослой сестрой. Мы всей семьей, как вы обычно говорите, мучительно думали о том, как нам жилплощадь увеличить. Особенно с учетом того, что ребенок у меня мальчик, он будет расти, и ему среди нас троих теток будет тесновато. Денег на трехкомнатную квартиру не хватало, целых 15 тысяч долларов. Для нас это огромные деньги. Для нас тоже. Мы бы взяли кредит лет на 5-10, но так как никто из нас официально не работает, банк денег не дал бы. Так вот, я сделала все, о чем вы говорили, представила сад, потом город. В городе мне встретилось существо. Я попросила существо о том, что оно помогло нам с деньгами на квартиру. Не для себя, мол, прошу. А это так и есть, мне много не надо. А для сыночка своего. И представьте себе, через день мама мне пишет по электронной почте, что ее подруга, живущая в США, готова взять на свое имя для нас кредит. Причем она может взять деньги всего под 4% годовых на 5 лет. Поверьте, для нас это просто подарок. Важно, что я думала не о том, появятся ли деньги, а о том, откуда они появятся. То есть я безоговорочно верила в то, что они появятся. Если будете говорить об этом упражнении еще раз... Так, простите, потерял... Потерял. Если будете об этом упражнении говорить еще раз, подчеркните, что это вера обязательна. Вот примерно так это чаще всего и бывает. И совершенно права, конечно, Людмила, поскольку для того, чтобы что-то из этого получилось, надо совершать это путешествие абсолютно искренне. То есть совершать его... а не смеяться над собой или там просто где-то краем сознания слушать передачу. В общем, это такая работа. И отвечая, может быть, отвечая Елене, мне хочется сказать, что на самом деле вся проблема в том, что за этим вот потоком задач, как вы их называете, мы очень часто теряем себя. Поэтому, оставшись с внуком, вы, скорее всего, не деньги отвергли. Вы себя выбрали. Вы выбрали некое важное в действительности для вас настоящее вместо некой химеры будущего, за которой мы непрерывно гонимся и которую мы никак не можем нагнать, потому что она в любом случае химера, правда? Сколько бы ни было у нас денег... придет черта, за которую мы их все равно не сможем унести. Поэтому, наверное, в каком-то человеческом смысле такой выбор всегда невероятно важен. Важен потому, что то, что Елена сможет перенести через любые жизненные барьеры или барьеры смерти, это, конечно, то, что она отдаст детям и внукам, поскольку тогда она что-то получит взамен. Что делать? Такова концепция программы «Серебряные нити». Извините, пожалуйста. И, ну, конечно, если бы все отзывы были только такими, было бы очень приятно, но, к сожалению, это не так. И чтобы нам не говорили, что мы не ставим в прямой эфир отрицательных отзывов, я хочу в самый разгар передачи поставить отзыв, ну, на мой взгляд, крайне отрицательный. Хуже просто не бывает. «Серебряные нити» — это чудовищная передача, никому абсолютно не нужная, никому ничего не дающая. Идет она каждый день по часу, в то время как в юбилей Чехова мы имеем только каждый день по 15 минут. Столько есть великолепных памятников культуры и в области музыки, и в области литературы, которые можно было бы почитать в это время. Так нет, нам в это вешают на уши эту сплошную лапшу «Серебряные нити», которая нам совершенно не нужна, совершенно неинтересна, а главное, даже непонятно, о чем она. Тут в последнюю передачу взялся Александр Данилев за Остапа Бендера. Ну, Бендер-то ему не по зубам. Ну, вот, ну, по-моему, уже хуже некуда. Так что нет, конечно, далеко не только поклонники есть у программы «Серебряные нити». И далеко не только поклонники нам нужны по одной простой причине. Конечно, ни доктор Александр Геннадьевич, ни наша редакция вовсе не состоит из ангелов. В общем, как поется в старинной песенке «Ты не ангел, Джонни». Джонни, ты не pas un ange, ne crois pas que ça me dérange. Jour et nuit, je pense à toi, toi, tu te souviens de moi, au moment où ça t'arrange. Et quand revient le matin, tu t'endors sur mon chagrin, Johnny, tu n'es pas un ange. Johnny, Johnny, si tu étais plus galant, Johnny, Johnny, je t'aimerais tout autant. Johnny, tu n'es pas un ange, ne crois pas que ça me dérange. Si tu me réveilles la nuit, c'est pour dire que tu t'ennuies, que tu veux une vie de rechange. Mais quand revient le matin, tu t'endors sur mon chagrin, Johnny, tu n'es pas un ange. Johnny, Johnny, si tu étais plus galant, Johnny, Johnny, je t'aimerais tout autant. Johnny, tu n'es pas un ange. Entre nous, qu'est-ce que ça change? L'homme saura toujours trouver toutes les femmes du monde entier pour lui chanter ses louanges. Dès qu'il en sera lassé, elles seront vite oubliées. Vraiment, vous n'êtes pas des anges. Johnny, Johnny, depuis que le monde est né, Johnny, Johnny, il faut tout vous pardonner. Johnny. Серебряные нити. Эх, Джонни. Ну что ж, возможно, есть и другие мнения. Анна Ивановна, доброй ночи, да. Мы вас слушаем. Александр Геннадьевич, ай. Первый вопрос. Вы ведете прием врачебный лично? Что? Вы лично ведете врачебный прием где-нибудь? Ну, я практически врач, то есть, несомненно. Вы мне не ответили? Да, ответил. Я практически врач, несомненно, веду. Нет, а где вы ведете прием лично? Нет, Анна Ивановна, простите ради бога, но я работаю хорошо, в больнице. Я хочу сказать свое мнение. Вот сейчас женщина выступила предыдущая, она употребила слово «нам» это не нужно. А кто это входит в число «нам»? Вот мне, например, ваша передача нужна. Нужна, я даже ее жду. Сижу, жду это время, когда это время начнется, бросаю все дела, готовлю свечи, сижу, жду. Конечно, единственное, чего мне хочется, времени у вас очень мало, очень долго люди говорят, вот хотя бы минут 10 до конца передачи заняться бы аутотренингом, как у вас специалист. Вы можете так сделать? Вы имеете в виду вот во время передач прямого эфира или во время тренингов? Нет, вот хотя бы в конце передачи минут 10. Самые последние, мы уже спать после этого идем. Успокоиться, расслабиться, на расслабление. Вы знаете, возможно, это очень правильная мысль, потому что я все время пытаюсь дать какое-то упражнение в конце, да, не обязательно аутотренинга, но чаще всего на это не хватает времени. Минут 10 выбрать уже самые последние 10 минут. Спасибо, Анна Ивановна. Я думаю, что мы попробуем это делать. Пожалуйста, потому что мы уже подготовились на расслабление со свечами. Я сижу у вас с удовольствием слушаю. Я всего-то четвертый раз вас слушаю. Это мне порекомендовала моя знакомая. И я уже сагитировала многих, потом мы потом связываемся после этого. Разговариваем. У кого какое мнение. Пока все очень довольны, чтобы ваша передача всегда существовала бы. Спасибо, Анна Ивановна. Мы очень будем стараться. Конечно, не всегда это от нас зависит, но вот от ваших отзывов зависит, конечно. Это первое. Второе. Постарайтесь сделать, пожалуйста, упражнение того тренинга, который вот сейчас идет, потому что деньги деньгами, но на самом деле, когда люди делают, вот как бы стараются выполнять этот цикл так, как он звучит в тренинге, очень здорово. Это помогает почувствовать себя лучше, по крайней мере. Да, я боюсь, естественно, всяких разных обещаний и исцелений. Ну, это так и есть. Что касается приемов, порядка приема и всего, что связано с, как бы проблемами очных встреч, еще раз хочу сказать, у нас мы пытаемся, я прошу прощения у всех, прошу понять, что мы пытаемся организовать систему встреч в клубе нашей программы. И все-таки я надеюсь, что она потихонечку организуется. Если вы хотите, чтобы мы встретились, проконсультировались, сделали какие-то группы, ну, конечно, теперь уже после выходных, звоните, пожалуйста, по телефону нашего клуба. 8-906-716-39-53. 8-906-716-39-53. Виктория Борисовна Тимофеева пока на этом телефоне, вам знакомая, она периодически отвечает у нас в редакции по телефону 250-07-01. Это наш психолог и единственный ангел в нашей программе, она очень обиделась на песню «Джонни, ты не ангел». Вот, поэтому и вот голос у нее совершенно ангельский, мы легко решим, я думаю, вопросы, каким образом нам встретиться, но теперь уже после выходных. Как бы, между прочим, совет важный, потому что действительно, наверное, нужно, чтобы хоть какое-то упражнение следовало. И вот я сегодня постараюсь оставить в конце 5 минут и, может быть, желающим подсказать, какие образы помогают при некоторых соматических заболеваниях, какие образы можно включать в тренинг, посвященный... Вот тот, который идет сейчас, посвященный оздоровлению, в тренинг, который направлен на то, чтобы избавить организм от чуждых элементов, да, от его болезней, вирусов, зависимостей. По крайней мере, я попробовал сгруппировать в этом цикле сразу несколько таких тренингов. Ну, давайте хотя бы послушаем кого-нибудь из наших мужчин. Евгений Васильевич, есть у нас в эфире Евгений? Нет в эфире Евгения Васильевича. Он нас не дождался. Ну и что ж, похоже на то, что, несмотря ни на что, все-таки большинство отзывов положительные. Стало быть, наши радиослушатели говорят ведущему «Браво!» И значит, усилия клоуна прошли не зря. Ну что ж, браво клоуну! Un clown est mon ami, un clown bien ridicule, et dont le nom s'écrit en gifle majuscule. Pas beau pour un empire, plus triste qu'un chapeau. Il boit d'énormes rires et mange des bravos. Pour ton nez qui s'allume, bravo, bravo. Tes cheveux que l'on plume, bravo, bravo. Tu croques des assiettes assis sur un jet d'eau. Tu ronges des paillettes tordues dans un tonneau. Pour ton nez qui s'allume, bravo, bravo. Tes cheveux que l'on plume, bravo. La foule aux grandes mains s'accroche à ses oreilles, lui vole ses chagrins et vide ses bouteilles. Son cœur qui se dévisse ne peut les attrister. C'est là qu'ils applaudissent la vie qu'il a ratée. Pour ta femme infidèle, bravo, bravo. Et tu fais la vaisselle, bravo, bravo. Ta vie est un reproche qui claque dans ton dos. Ton fils te fait les poches et toi tu fais l'idiot. Pour ta femme infidèle, bravo, bravo. Et tu fais la vaisselle, bravo. Le cirque est déserté, le rire est inutile. Mon clown est enfermé dans un certain asile. Succès de camisole, bravo de cabanon. Des mains devenues folles lui battent leur chanson. Je suis roi et je règne, bravo, bravo. J'ai des rires qui saignent, bravo, bravo. Venez que l'on m'acclame, j'ai fait mon numéro, tout en jetant ma femme du haut du chapiteau. Добрый вечер, Алена. Что думаете вы по поводу нашей программы? Здравствуйте. Во-первых, хочу вас поздравить с вашим юбилеем. Вот. Это еще не юбилей, это еще маленький день рождения. День рождения, Алена, спасибо большое. День рождения. И что хочу сказать, ваша программа очень помогает мне и многим моим знакомым, которым я тоже рекомендую ее слушать. Вот. Мы даже пошли на такую ухитренность, я не знаю, будете ли вы обижаться или нет, мы ее записываем на кассеты, а потом еще раз прослушиваем. Да вы знаете, я думаю, что это абсолютно правильно, потому что на самом деле, ну, нам достаточно сложно, у нас же в действительности, в общем, ничего нет. Нам достаточно сложно размножать диски, но давайте я еще раз напомню, что если кто-то этого не делает, то мы можем сделать копии CD-дисков, и заказать их можно по тому же телефону клуба 8-906-716-39-53. Ну и, в общем, будем, конечно, давать повторы в эфире, но это не столько от нас зависит, сколько от руководства. Извините, Алена, спасибо. Алена. Сказать то, что хотелось бы, вот программы о любви у вас есть. Есть. В пятницу. Вот, мне бы хотелось что-то услышать о невзаимной любви. О безответной любви? Да. Вы знаете, если честно, я как-то один раз... Мы делали, на самом деле, такую передачу. И почему-то, или мне так показалось, что... В общем, практически никто и не звонил. Такое впечатление, что наши радиослушатели либо не страдают от безответной любви, либо считают, что ее не бывает. Вот как бы у меня сложилось такое впечатление. Но раз вы появились в эфире, значит, такую программу сделаем. Обещаем вам. Ответная любовь, скорее всего, это более частый вариант, нежели ответная. Но ведь безответная любовь, Ален, да, я понимаю правильно, безответная любовь – это что-то такое, что надо пережить, от чего надо избавиться, потому что я ведь делал программу именно в таком ключе, да, как избавиться от безответной любви, как ее пережить. Вы этот ключ имеете в виду? Советы нужны в этом направлении? Да. Или да, поговорить о том, а? Именно в этом направлении, потому что, что я могу сказать... То, что добиться взаимной любви практически невозможно. Это только какая-то помощь свыше нужна. А сам человек только будет надоедать. Ну вот видите, ставим на голосование. Я чувствую, все голосуют «за». Значит, вот не в следующую пятницу, закончим разговор об изменах в следующую пятницу, а через пятницу будет разговор о безответной любви. Но только вы обязательно позвоните и выскажите свое мнение. Я хорошо, Ирина? Я постараюсь, в том плане, что вам трудно дозвониться, но я все сделаю для того, чтобы дозвониться. Уж и пожалуйста. И хочу вам сказать спасибо. Вы очень помогаете мне быть уверенной в себе. Вы так часто об этом говорите. Вот. Я отношусь как раз-таки к людям, которые вот всего стесняются, всего боятся лишнего слова сказать. И ваши программы очень помогают мне. Спасибо, Ален. Я думаю, что на самом деле в каком-то очень большом смысле это наша общая болезнь. И может быть тема уверенности в себе такая внутренняя, независимо от, да, наших переживаний. Потому что переживание – это одно, а уверенность в себе совсем другое. Это и есть, ну, главный стержень, что ли, который лежит в глубине программы «Серебряные нити». Мне так, во всяком случае, кажется, поскольку, видите, ваши хорошие отзывы тоже заставляют меня чувствовать себя более уверенным в себе, чем я есть на самом деле. Это правда, Алина. Спасибо вам большое. И Васильевна. И Васильевна, есть у нас в эфире? Алло. Ия Васильевна, да-да. Я знаю, как так получается, по-моему, что я, да, несколько раз вас как-то не успевал поставить в эфир, поэтому я очень этого боюсь. Доброй ночи. Доброй ночи, но меня никогда не хватает времени. У да, нас да, да, да, счет 7-0, так скажем. Вот я поэтому сегодня уже... Александр Геннадьевич, ну, во-первых, я была на встрече, вы мне очень понравились, и я как-то прониклась доверием. Я всегда слушаю вашу передачу, но я постараюсь, как журналист, как человек, знающий, как себя вести в эфире, быть очень короткой, сформулирую свой вопрос очень сжато и коротко. Дело в том, что я обладаю таким свойством, что все, что вы говорите, я представляю настолько ярко, настолько ощутимо, реально. Вот вчерашнюю передачу, коротко, чтобы я почувствовала и этот шар, и я в него вошла, и я видела эту, и я залечила эту рану, понимаете? И вдруг я почувствовала, что да, ваша передача на меня действует. Почему? Потому что вы сказали, что может быть какое-то соматическое такое явление. У меня дико разболелась голова, очень сильно застучало сердце, но я не стала принимать никаких лекарств. Я знала, поверила, что это через 20 минут пройдет. Так оно и случилось. Но что я хотела спросить Александра Геннадьевича, дорогой Александр Геннадьевич? Дело в том, что все это ярко представляя, участвуя в каждой вашей фразе и в каждой сцене, о которой вы рассказываете, но я очень тяжело больна тяжелой депрессией. И мне этот интерес, с которым я отношусь к вашей передаче, он мне, как-то это обидно будет звучать, ничего не дает. Наверное, душа моя настолько занята болью, вот нет места восприятию того, что вы говорите. Правильно ли я понимаю себя? На самом деле, Ия Васильевна, я думаю, что да. Я думаю, что вы понимаете правильно. Хотя, почему-то, слушая вас и слушая о головной боли как реакции на яркие переживания, мне кажется, две вещи. Мне кажется, первое, что если вы будете это делать дальше, ваша депрессия будет потихоньку уходить. А потому что ведь боль в душе можно только заместить, и заместить ее можно только красотой. По-моему, у нас где-то в ближайшем будущем, кстати говоря, будет специальная программа, вот буквально на этой неделе, посвященная преодолению боли. Во-вторых, Ия Васильевна, вы позвоните Виктории Борисовне по телефону клуба, и я думаю, что мы просто с вами даже хотя бы по телефону один на один поговорим, и я... У меня есть вообще сомнения в вашей депрессии. Мне кажется, что клинически, судя по тому, по тем намекам, которые вы даете, это немножко другое состояние. В общем, что-нибудь придумаем. Позвоните после выходных, хорошо? Я к вам подходила, вот дама такая я была. Ия Васильевна, я, наверное, вас даже помню, но вы помните же, сколько было народу, и я совершенно просто не в состоянии. Вот, поэтому позвоните, хорошо? Мы решим. Каким образом проговорить, ну, чтобы не делать этого в эфире. Ладно, спасибо вам большое, и продолжайте это делать, поскольку, ну, если говорить о моих ощущениях, то мне кажется, что депрессия уменьшается, тем не менее. Я хочу буквально за оставшиеся 3 минуты, я прошу прощения у всех, кого я не успел поставить в эфир из звонков, спасибо вам большое. Я хочу буквально в 2 словах попробовать дать несколько образов, которые не прозвучат в тренинге. Значит, если вы научились, как Ия Васильевна, проходить вот сквозь этот шар, да, увидеть этот шар, который вращается над холмом на поляной, проходить через него, то я просто хочу дать несколько таких коротких образных советов. Вы постоянно чувствуете, ваша проблема, называю я проблему, вы постоянно чувствуете внутреннее мышечное напряжение. Представьте себе, что внутри шара, над тем внутренним холмом, внутренней поляны, между деревьями протянута туго скрученная веревка. Вот подойдите... Отвяжите один конец и медленно ее раскрутите. Еще один вариант. Представьте себе, что вместо холма на поляне маленький в центре внутренней поляны, маленький вулканчик. Он так кипит, кипит, кипит, кипит, кипит, кипит, кипит. Прикоснитесь к нему волшебной палочкой, и он взорвется бурей света, уходящей куда-то вверх к небесам. Когда вы выйдете с этой прогулки, напряжение уйдет. Сердечные болезни. Представьте себе, помните, будет образ в одном из тренингов, вода, которая окружает поляну со всех сторон и пульсирует в ритм сердца. Представьте себе, вы выходите на поляну, вокруг нее течет ручеек. Вы подходите к этому ручейку, а он течет едва-едва. У него грязные стены, масса ила на дне. Тогда, откуда ни возьмись, в ручейке появляется небольшая машинка, которая двигается по кругу и очищает сосуды. В дополнение к упражнениям тренинга это можно делать. Легкие. Ваша поляна, внутренняя поляна, покрыта неприятной слизью. В воздухе слизь. Вам трудно дышать. Вы вдруг видите, что около холма стоит пылесос. Берете этот пылесос, ходите по поляне и собираете слизь. И по мере того, как слизь уменьшается, вам становится дышать все легче и легче. Диабет. Очень хорошо, если вы увидите, как в стене леса находится множество дверец, которые ведут в стволы. Стволы – образ клеток. Вы подходите к этим клеткам, к этим стволам, в которых дверцы, открываете дверцы и вкладываете в них кусочки сахара. И чувствуете, как это дерево в ответ вас благодарит. Оно как будто насытилось. Если позволите, так по мере разных передач буду давать новые и новые такие образы. Ну вот, для начала хотя бы эти. Кстати говоря, вы можете придумывать нам свои и посылать их по адресу нашей передачи. Мы с радостью будем использовать ваши упражнения. Будьте смелее, давайте вместе